Отобрав все, что нужно, я занялся челноком. Снял с него практически все. Я не мог рисковать ценным оборудованием. Мало ли, на взлете или при возвращении попытаются перехватить или вообще обстреляют. А когда я по крепости буду бродить, если, конечно, повезет в нее пробраться, челнок же без пригляда останется. То-то и оно. Вот и снимал все, задействуя двух ремонтников и одного технического дрона. Когда челнок был готов, я вспомнил об охраннике внизу и, ругнувшись, заспешил за ним. Подниму его сюда. Пусть тут охраняет, у складов. До вылета 2,5 часа. Окно небольшое перед самым рассветом. 1:40. Нужно успеть не только подняться незаметно, а еще убраться с орбиты за это время поближе к крепости. Вернувшись, я загнал дрон на борт челнока, чтобы подзарядился. Сам возился со сборами, пока не подошло время. Выгнав дрона, он мне не понадобится, я поднял челнок на маневровых над площадкой парковки и медленно повел его к выходу. Ювелирная работа, если учесть, что до стенок с каждой стороны было по 0,5 метра. Ладно, хоть высоты хватало. Осторожно выглянул. Вокруг никого. Ночь. Даже не скажешь, что до рассвета осталось не так и много. Все-таки горы. Я покинул каньон и убегал от рассвета, оставаясь в пятне окна, которое черное пока не контролирует. Это я так следы путал, чтобы на горы не навести, где у меня убежище. Отлетев подальше, стал подниматься на орбиту. И вот я в третий раз в космосе. Эмоции ничуть не притупились, так что я с удовольствием оглядывался. Снова не удалось долго полюбоваться красотами. Буквально стелясь по кромке зоны безопасности ближайшей, но агрессивной крепости, направился к другой. Из тех, что черные называли полудохлыми. Рядом никаких судов не было, хотя откуда-то со стороны доносились отголоски работы явно корабельных сканеров. Черные сканерами на орбите старались не пользоваться. Ученые. Как пленный пилот объяснил, они сперва нагло у планеты себя вели, светя излучением во все стороны. Но, получив две ракеты, потеряли транспорт и авианосный крейсер и стали вести себя со всей осторожностью. Понимают, когда ясно намекнуть. Я полностью сосредоточился на полете. Тут не только нужно управлять суденышком так, чтобы не попасться на глаза гоблинам, но и от эскинов крепостей плюх не получить. И от тех, и от других это вполне реально. Добравшись до ближайшей крепости, я облетел ее со всех сторон, не заходя в зону контроля. Я искал что-то такое, что защитило бы челнок, где его можно было спрятать. Бросать его просто так я не хотел. Мелких обломков хватало, но меня они не интересовали, так что у этой крепости я ничего не подобрал. Полетел к другой, подальше от легкого излучения корабельных сканеров, которые ощутил с одной из сторон. У второй крепости нашел обломок большого контейнера неподалеку от зоны контроля. Жаль, на орбите судов не осталось. Расстреливали до мелких обломков, не восстановишь. Хотя я бы рискнул. Зуд у меня не только исследователя был, но и инженера. А восстанавливать рухлядь – как раз их специфика работы. Укрыв челнок в контейнере, я стал готовиться к следующей операции. Первый этап прошел благополучно, что не могло не радовать. Немного волновал и даже возбуждал первый выход в космос. Я, конечно, в тренажере тоже в скафе выходил в пустоту, но тут реальность. Немного даже колотить стало. Пришлось брать себя в руки. Раздевшись до нога, как предусмотрена конструкцией скафа, я забрался в него и запустил. Комп, встроенный в шлем, известил, что герметизация полная. Он был расположен на затылке, но информация выводилась на забрало. У подбородка управления. Резервное управление языком, но это на крайний случай. Обычно хватало планшета, подсоединенного к поясу, где был выход компа. Так и мы управляли, если не было нейросети или давались нетипичные задачи. Немного походив по пассажирскому отсеку, чтобы привыкнуть, даже несколько приседаний сделал. Еще раз проверил, все ли с собой взял. Часть припасов, без которых мне не выжить, это картриджи с воздухом и запасными батареями. Хранилось в кармашках на бедрах и на рукавах. Остальное в рюкзаке. Все уместилось. Ждать я не стал, иначе могу сдрейфить. Состояние такое. Так что решительно двинул к шлюзовой и, пройдя процедуру, осторожно цепляясь за небольшие скобы, выбрался наружу. немного подташнивало из-за невесомости, но я достаточно быстро приноровился, громко сглотнув. У скафа был реактивный движок, так что если случайно отлечу, смогу вернуться к челноку, а не стану вечным памятником нелепости. Вот только пользоваться им при подлете к крепости нельзя. Это запасной вариант на самый крайний случай. Перебрался с обшивки челнока на стенку контейнера, стараясь не порезаться об острые края разрывов. Выглянул, чтобы полюбоваться красотой планеты и осмотреться. А все равно ничего не видно, кроме кажущейся близкой крепости. Медлить не стал. Мне долго лететь. Успею налюбоваться космическими пейзажами. С содроганием, посмотрев на такой же скаф, как у меня, тоже с хозяином внутри, видимо, промороженным, что тут неподалеку дрейфует несколько веков. Я с силой оттолкнулся от стенки контейнера в сторону крепости. Чуть-чуть подкорректировал полет двигателями, а то что-то глазомер по неопытности подвел. Мимо бы не пролетел, цель крупная, но достиг бы цели не в центре, а сбоку. Не совсем то, что нужно. После этого натянул псионическую защиту на скаф. Ну все. Теперь я для всех сканеров мертвый скаф с мертвецом внутри. Убедившись, что полет идет как надо, заметил, что моя фигура начинает делать медленные повороты вокруг своей оси. Блин, закрутило все-таки. Вот так я и летел. То на планету полюбуюсь, то на чистые секторы со звездами, то близкая крепость мелькнет, да и другие в отдалении тоже были. Ладно, хоть вокруг оси закрутило, а не по-другому. Ноги в одну сторону, голова в другую. Оказалось, вот так лететь очень скучно. Даже не помедитируешь. Сканеры крепости сразу это уловят. Так что я отдал всего себя любованию красотами. Все равно делать нечего. Постепенно крепость начала занимать все больше и больше места в забрале скафа. Приближаюсь. Поспать не получилось за время полета. Ситуация не та. Да и любовался я звездами и планетой. Вот где суровая красота. Цифры на забрале шлема отсчитывали минуты и часы. 7 часов и 12 минут. Не сильно ошибся в расчетах. По мне так никто и не стрелял. Не заинтересовал я эскинов. Хотя моя защита и уловила излучение. Просканировали меня быстро один раз и посчитали бесперспективным и неопасным. Уф, значит, действует магия. Пока летели, я не утерпел, очень уж хотелось, и испытал оборудование удаления отходов. По-маленькому сходил. Запах чуть был, такой легкий. Система очистки воздуха его быстро удалила. Но я сразу подумал, что же будет, если захочу не по-маленькому. А ведь придется. Неизвестно, сколько мне этот скаф носить потребуется. Картриджи я набрал на 3 недели, хотя думаю, что и в крепости запасы найду. Перестраховался. Я уже решил, что если проникну внутрь крепости, ничего другого мне не остается, только путь внутрь. То найду место, где смогу жить, время от времени снимая скаф, и откуда буду совершать рейды вглубь крепости. Челнок на консервации, бот или еще что-то подобное, что не контролируется ее эскинами. Но не каюты в жилых модулях. Я там мгновенно спалюсь. Обшивка крепости быстро приближалась по моим прикидкам. Хотя, вроде как по расчетам земных специалистов, даже в космосе выпущенный болид постепенно замедляется. 7 часов летел. А с какой скоростью полетел после толчка? С той же и к крепости приближался. Ошиблись, получается, земные специалисты. Заметив, что до обшивки осталось 50 метров, тут уже контроль сильно ослаблен, я врубил движки и, развернувшись ногами вперед, мягко коснулся металла корпуса. Используя магнитные подошвы не на полную мощность, чтобы громко не клацать, побежал в сторону средней двуствольной орудийной башни. Там неплохое укрытие на первое время. Добежав, проверил себя. Все на месте. Сумка на боку, рюкзак на спине, на горбе реактивного двигателя. Кстати, 10% топлива уже потратил. Жадные на горючку эти движки, но оно и понятно. Маны тоже изрядно потратил. Половины резерва как не бывало. Но пока снимать защиту не буду. Внутри это сделаю. Тут слишком опасно. Вокруг было пусто и тихо. Похоже, мое прибытие никого не встревожило. Видимо, действительно не обратили внимания. я быстро зашагал в сторону ближайшего пролома. Да-да, пока я приближался к крепости, заметил пробоины. Я даже догадывался, откуда они взялись. Напомню, когда безумный хакер взял под контроль крепости, до сих пор не знаю, как он это сделал, хотя сам неплохой взломщик, то двери подчинить не смог, и остальные их расстреляли. Те в ответ тоже палили. Похоже, это и были как раз следы ответов. Проломили щит и до корпуса дотянулись. Для меня лучше не придумаешь. Отличное место для незаметного и тайного проникновения. Тем более, насколько я помню, подо мной технический складской сектор. Соседний, уже ремонтный сектор. Всего их три в крепости с разных сторон. Он, правда, хорошо контролируется, но есть идея, как через него незаметно проникнуть внутрь крепости и также покинуть это место. Шел я не по прямой, еще чего. Рисунок моего пути со стороны напоминал зигзаг пьяного. Пару раз пришлось возвращаться и искать обходные пути. Обходил контрольные посты. Это я их так называл, просто в тех местах имелись датчики движения и контроля пространства, в поле зрения которых мне попадать не стоит. К счастью, дальность их работы по обшивке я знал, поэтому не пересекал границу, так что тревоги пока не поднял. Когда почти добрался до ближайшей пробоины, то, присмотревшись, заинтересовался объектом в стороне и только ругнулся под нос. Надежда завладеть боевым кораблем, что находился в специальном ангаре-шахте, начала развеиваться как дым. Похоже, с этой базы командный состав успел эвакуироваться. Изменив маршрут движения, я направился к открытым створкам того самого ангара-шахты. Обошел пару датчиков и подошел к краю провала. Все точно. Пусто. Блин. Громко выругался я. Теперь придется все ангары и крепости вскрывать, чтобы подобрать подходящий корабль. Должно же что-то тут остаться. Одно радует. Тут может быть только флотская техника. Боевая. Погоревал еще немного. Эмоции перли. От обиды чуть слезы не выступили. И махнул рукой. Да я всю эпопею осуществил только из-за корабля, который должен был тут стоять. Повздыхав, подумал о другом. Хоть люди спаслись. Ценные специалисты из команды этой крепости. Надеюсь, они благополучно вырвались и прорвались к своим из этой мясорубки. Наверняка не все, но многие. Потоптавшись, прошел тем же путем к пробоине. Да, шахта открыта, и через нее можно попробовать проникнуть внутрь. Вот только там серьезные посты, и они наверняка действуют. Хотя бы контроль помещений и коридоров, что без шансов. Быстро примчатся боевые дроиды и раскатают по стене блином. Там же прямой путь к диспетчерской. Быстро обнаружат. Добравшись до пробоины, я не стал цепляться за края. Была опасность повредить скафа какую-нибудь острую железку. Просто оттолкнулся и поплыл в центр пробоины, разглядывая спрессованный и горелый металл по сторонам. Выстрел даже силовую балку повредил. Укрепившись на обломках, направился к трещине. Протиснулся через нее в какое-то полуразрушенное помещение. Это оказалось местная прачечная, вернее, то, что от нее осталось. Видимо, после обстрела местные ремонтные и технические дроиды пытались остановить утечку воздуха. Везде были видны наплывы аварийной пены, но это им не удалось, поэтому оставили сектор отсеченным от остальных. Створку двери я смог открыть, хотя ее заметно заклинило. Выбрался в коридор, осмотрелся и направился в сторону перекрестка. Этот модуль явно был обесточен, часть ремонтных сил выведена, а вот боевики остались. Правда, давно истратили последние крохи энергии. Так что, отталкиваясь от стен, я пролетел мимо них, подсвечивая себе фонарем. Добравшись до технического люка, замаскированного в стене панелью, открыл его, пробрался в технические коммуникации и направился вверх по туннелю до ближайшего перекрестка. У дроидов, особенно ремонтных, были свои шлюзовые. Они актуальны, если какой сектор блокирован, как было с этим, и лишен атмосферы, а нужно выслать туда дополнительные ремонтные силы. Вот я и решил воспользоваться этой шлюзовой. Направлялся как раз в сторону ремонтного сектора с его доками и ангарами и добрался до дальней шлюзовой за полтора часа. Сил не так и много потратил. А что, отталкивайся, знай, и лети. Гравитация в крепости не действовала. Я так подозреваю, что система жизнеобеспечения тоже. Причем очень давно. Это логично. И скином дышать не надо, и космический холод не мешает им работать. Подлетев к шлюзовой, закрепился в шахте подошвами, чтобы не мотало туда-сюда согласно движениям. К невесомости я уже давно приноровился. И подсоединив планшет к пульту, тот явно был обесточен, и чуть дав питание, стал изучать информацию, которую смог добыть. Пароля тут не было, взламывать не требовалось. Сразу при подключении я отключил связь, и пульт теперь не сможет отправить сообщение Искину, которому подчиняется, что к нему кто-то подключился. Просмотрев логи последней работы шлюзовой, убедился, что ею не пользовались очень давно, 186 лет. Ручного открытия тут не было. Как-то не рассчитана она на использование людьми, только дроидами. Да и управлялась дистанционно. Дроид дает сигнал, и ему открывают, проводя шлюзование. Аккумулятора планшета едва хватило на открытие запора. Дальше я уже использовал свои мускулы. Уперевшись ногами о стену, потянул створку на себя. Протиснулся внутрь. Для меня шлюзовая все же мала. Потянул створку на себя, замок закрылся. И почти сразу щелкнул запор другой створки. Теперь уже тут уперся ногами и толкал. Нормально. Выбрался, первым делом осмотрелся. Вокруг никого. Закрыл. После этого я убрал технический планшет в сумку. Треть заряда на шлюзовую потратил. Полетел дальше по шахте. Тут воздуха тоже не было, хотя этот сектор вроде не поврежден. Да и гравитации нет. Ничего, пока терпимо. Дотянувшись губами до одной из двух трубочек, потянул жидкость. Это была каша, чем-то по виду и по вкусу напоминавшая манную. Эх, ей бы немного мясного соуса, вообще самый смак будет. Вот блин, чуть слюной не захлебнулся. Запив соком из второй трубочки, продолжил движение. Подкрепился я на ходу, не собираясь терять ни секунды. Добрался до люка, прямо за которым должен был находиться технический коридор, но не грузовой для перевозки судов. Вообще крепости — это не станции, и если на борту и есть корабли, то в ангарах, имеющих выход в космос. Эти корабли могли находиться только там, внутри не было коридоров, чтобы перемещать их между ангарами, если только запчасти. Так что если требовалось перегнать корабль из ангара, например, в ремонтный док, то он сам это сделает, или его вытаскивал буксир и оттаскивал в док. Все снаружи. Однако коридор, в который я собирался проникнуть, как раз имел выходы-входы в эти самые ангары изнутри. Причем на этой самоходной модели крепости, а называлась она Протон-12М, имелось 40 ангаров для малых кораблей и 12 для средних, то есть крейсеров. Для больших, а это линкоры, ангаров не имелось, как и ремонтных доков. Так что линкоры стыковались и ремонтировались снаружи. В этом секторе находилось 2 средних ремонтных дока и 3 малых, а также 4 средних ангара и 9 малых. Ну плюс склады разные и ремонтные мощности. Так вот, выходы выходами, но в каких ангарах есть корабли, я не знал. Соответственно, решил вскрывать все. Попадется мне что или нет, только время покажет. Я так думаю, что если и есть, то мизер. Все же большая часть кораблей была выведена наружу. Они ведь плотно не только орбиту планеты держали, но и границы системы. А для этого серьезные и многочисленные силы нужны. Уверен, они все были задействованы. Я даже вполне допускал, что все ангары пусты, если только в одном-двух из ремонтных доков что сыщется. Шанс тоже мизерный. Но он как раз был, в отличие от ангаров. Вытянув губы в трубочку, у меня такое бывает, особенно если нужно сосредоточиться. Я аккуратно отжал последние удерживающие клипсы фальш-стены и, придерживая ее руками, осторожно оттолкнул легкий квадрат в сторону, но очень медленно. Как будто тот сам стал дрейфовать. Вот чуть ниже и слева показались щели. Сперва в сантиметр шириной, потом 1,5 сантиметра, 2. В общем, реально медленно, но мне того и нужно. В коридоре, обязательно под потолком, должны быть камеры наблюдения с возможностью кругового обзора. Причем установлены так, чтобы охватывать все. Входы в ангары, а также этот кусок стены входят в их зону. Я вот только не знал, в какую сторону повернута камера. Обычно они постоянно двигаются, мониторя обстановку. Как сейчас и здесь, не знаю, и рисковать не хочу. В принципе, тут еще должен проходить патрульный охранный дроид раз в 10 минут. Но в этом я точно сомневался. Ни один дроид столько не выдержит, даже при штатном обслуживании и замене узлов. Не в том дело, что износится, хотя и это тоже. Просто не хватит запаса этих узлов. Вскрыв люк, я убрал его в сторону, добрался до фальшстены и, убирая ее в сторону, продолжал подготовку, пока та медленно дрейфовала, давая мне возможность работать дальше. Понятно, что в коридоре полная темень, да и мои фонари потушены, чтобы не выдать присутствия. Работал на ощупь. Бинокль я уже подготовил, как и технический планшет, соединив их проводом. Они вполне способны работать вместе. Яркость экрана я уменьшил до минимума. Причина та же. Не выдать себя отсветом. После чего дождался, когда щель станет достаточной. Фальшстена продолжала все так же медленно отходить в сторону. Я время от времени поднимал бинокль и в режиме прибора ночного видения смотрел размер щели, можно ли просунуть руку с прибором. Наконец, дождавшись, перекинул картинку с бинокля на планшет, слегка высунул прибор наружу и стал медленно поворачивать, обозревая коридор. Но главное — потолок, где был выступ ближайшей камеры наблюдения. В этом же районе были датчики движения и объема, но они меня не интересовали, в их зону работы я не попадал. Коридор, как и ожидалось, пуст. Если на момент атаки вирусом тут что-то и находилось, когда экипаж покинул крепость, ну или кто-то погиб тут на месте, то все прибрали дроиды. Поэтому было пусто. Ни платформ, ни грузов, ни тел. Ничего, кроме вездесущей пыли. Когда отключили гравитацию, постепенно пыль, покидая щели и труднодоступные места, заняла все пространство коридора. Кстати, по этой пыли можно понять, проходил ли кто по коридору. В ней бы остался тоннель. Так вот, меняя фокусировки, я смог убедиться, что пыль не тревожили ни один десяток лет. Значит, патрулирование тут уже давно отменено. Понятно. Но пыль — это так, для первой проверки. Камеру я нашел, направил на нее объектив и приблизил картинку, рассматривая на экране планшета эту стеклянную выпуклость, сквозь которую было видно саму камеру. Ее положение меня слегка озадачило. Коридор захватывало краем, а так объектив был направлен на стену. Причем на ту стену коридора, где был выход технических коммуникаций. В принципе, можно попробовать покинуть коридор. А вдруг она сменит положение работы, и я попаду в кадр? И скинов сильно заинтересует, почему скаф двигается, если в нем никого нет. Они же тоже не идиоты и быстро поймут, в чем дело. Ну уж нет. Подождем контрольное время и посмотрим, не сменит ли она ракурс. Пока было время, я направил планшет на створки грузовых ворот и входов в ангары. Со своего места я мог видеть только входы в три малых ангара, остальные скрывались за легкими изгибами коридора. С левой стороны были еще ангары и два малых ремонтных дока. А справа, кроме малых и средних ангаров, и остальные ремонтные доки. Внизу под нами орудийные палубы. Там ничего подобного не было. А сверху склады вещевого обеспечения, над ними уже батареи мортир. В общем, компактно тут все размещалось. Все три входа, как и ожидалось, были закрыты. Заметив одну странность, приблизил картинку и рассмотрел створку закрытого грузового входа дальнего ангара. Он плохо просматривался, поэтому, максимально приблизив картинку, сделал фото, потом почистил его и даже вздрогнул. Не показалось. Видимо, аварийно закрываясь, створка кого-то зажала, из нее торчала кисть руки. Я как-то сразу убрал свою кисть с биноклем обратно к себе, в безопасный технический туннель. Мало ли. Успокаивая себя, убрал бинокль в котомку и стал готовиться отлететь от люка вглубь шахты. Контрольное время проверки камеры наблюдения еще не подошло. Да и я решил не спешить. 7 часов летел. Тут 4-й час ползаю. А сколько времени потратил на планете и на взлет? В общем, я на пределе сил держался. Спать очень хотелось. А стимуляторы не использовал. Они на крайний случай. Сейчас я работал без спешки и аврального режима. К тому же еще 2 часа, и мой источник будет пуст. Нужно снимать защиту со скафа и оставить только на теле. Лучше сейчас это сделать. Пришлось сосредоточиться минут на 20. Очень непростое дело. Но я справился. Теперь результат сканирования покажет живой и рабочий скаф с мертвецом внутри. Главное, местным дроидам на датчики не попадаться, ну или разным контроллерам и камерам наблюдения. В общем, свернув все работы и убрав инструменты с оборудованием, оставил вход открытым и, не включая света, на ощупь стал уходить в туннель до ближайшей развилки. Она была метрах в 12. Там, устроившись поудобнее, я вытянулся во весь рост и практически моментально уснул. Усталость и стресс сделали свое дело. Осторожно выглянув из люка, я помахал левой рукой. Нет, точно, камера не работала. Проснувшись и позавтракав кашей с соком, я сменил картриджи с воздухом. В принципе, из-за них я и проснулся. Комп писком поднял, сработав вместо будильника. Так вот, подняв ресурс скафа на те же сутки, пока только воздуха, остальные не требовали замены, я выдвинулся обратно к люку. Все так же на ощупь в полной темноте. Проверив камеру, озадачился. Она не сменила за эти 10 часов положения. Похоже, не рабочая. Помахал рукой. Никто на это не отреагировал. Снова спрятался в технические коммуникации. Странно, конечно. Осторожно выбрался из люка в коридор и, оттолкнувшись, поплыл дальше. Метрах в 200 за очередной фальшстеной был центральный коммутационный блок службы безопасности в этом секторе. Нужно проверить одно подозрение. Камера там была другая. Она смотрела практически в мою сторону. Однако я спокойно подплыл к нужной стене, включив фонарь на шлеме, снял фальшивку и стандартным спецключом открыл крышку коммутатора. Целые ряды разъемов поблескивали контактами при свете фонаря. Достав технический тестер, я стал подсчитывать, где клеммы той камеры, которая на стену смотрит. Тут стандартная разводка. Высчитав ее положение, проверил контакты щупами тестера. Подозрение перешло в уверенность. Питания не было. После этого высчитал ходы клемм той камеры, в зону которой я попадал, и тоже смог убедиться, что она не рабочая. Ясно. Второстепенные объекты тоже отключены от питания. Похоже, в крепости дела шли еще хуже, чем я думал. Стоит проверить. Я стал проверять все клеммы по рядам. Тут было 3 сотни выходов, по сотне в каждом ряду. Надежда не оправдалась. Коммутатор все же не был полностью обесточен. Около 20 камер на серьезных направлениях не были отключены и, похоже, полноценно работали. Высчитал по клеммам, где те находятся. Теперь я знал, куда не следует соваться, чтобы не быть обнаруженным. Все местные шлюзовые были под контролем, да и важные объекты тоже. Только второстепенные были исключены из охраны. Это хорошо. Все ангары и часть ремонтных доков в эти зоны не попадали, кроме одного среднего ремонтного дока, но он находился как раз рядом с важным охраняемым объектом, поэтому проникновение в него может быть опасным. Обнаружат. Если что, вон клеммы той камеры отожму, и пока ремонтный дроид исправляет повреждения, вскрою док, осмотрю его и покинуть успею. Закрыв крышку коммутатора, также поставил на место фальшстену. Не стоит показывать, что тут кто-то был, хотя мои перемещения выдаст потревоженная пыль. Я с азартом потер перчатки скафа друг от друга и, оттолкнувшись, полетел к ближайшему ангару. Начать я решил с того, где торчала кисть руки. Если в нем был человек, возможно, местный служащий, значит, там обязательно что-то должно быть. Все же, пока летел ко входу в нужный мне ангар, благоразумие взяло свое. Питание у планшетов и так не бесконечно, а подзарядиться я смогу только варварским способом, да от клемм коммутатора. Тут еще и скины заметят, что у одной из камер энергопотребление повысилось, и направят ремонтника разбираться, так что долго подзаряжаться не удастся. В общем, мне нужен был рукастый помощник-дроид, и лучше всего универсал со своим источником энергии, то есть реактором. Такого помощника я смогу найти только в доках, причем со слабо потраченным ресурсом. Дело в том, что управляющие искины крепости, те, что в диспетчерском модуле, все же не полностью держат крепость под контролем. Например, ремонтные доки и раньше в сферу их работы не входили, там свои искины. Так что управлять дроидами этих доков, что к ним приписаны, для усиления своей ремонтной службы, крепостные искины просто не могли. Не подчинялись они им. Это и дает мне надежду подобрать себе подходящего помощника. я проплыл мимо входа в интересующий меня ангар. Кисть со скрюченными пальцами притягивала взгляд своим жутким видом. Оттолкнувшись, я заспешил дальше до ближайшего малого ремонтного дока. В той стороне только малые были, я с них решил начать. Добрался до входа. Тут были грузовые створки, чтобы завозить запчасти, включая достаточно большие. Кроме разгонных движков, их обычно в другом месте выталкивают в космос и снаружи волокут до дока. В эти створки они по размеру просто не пройдут. Хотя нет, тут же малый ремонтный док. Пройдут. Это в средних доках такая ситуация с небольшими створками. Однако подлетел я не к грузовым, все равно вскрыть не смогу, а к малому входу. Калитки, если проще. Правда, тут тоже была шлюзовая. Ремонтные доки – это обособленные от остальной части крепости помещения. Я уверен, что док давно законсервирован. Столько лет работать они не будут. Но это не значит, что, несмотря на отсутствие противодействия из кинодока, я вот так легко попаду в него. Нужно взломать код к пульту управления шлюзовой, что займет достаточно продолжительное время. Потом ручное шлюзование, и я окажусь на территории дока. Там дальше по ситуации. Главное найти подходящего помощника. Подсоединю к нему планшет и начну взлом компа или искина. Не знаю, что за дроид мне попадется. На территории доков обычно солидное стадо бывает. Взлом дроида тоже не быстрое дело. Может и до нескольких суток длится. Потом запуск реактора. Возьму его под контроль. Хоть будет от чего приборы заряжать. Ну и возьмусь за вскрытие ангаров. Оно как-то легче пойдет с таким помощником. Если я решу обойтись без него, то, используя планшет для взлома, осмотрю все ангары и доки. Ну, допустим, дней за 5. А с дроидом меньше суток. У универсалов плазменные резаки имеются. Срежут замки, откроют створки, и мы в нужном помещении. Что гораздо быстрее обычного взлома. Тем более дрожать за сохранность крепости не нужно. Если она скоро к врагам в руки попадет, то... надо подумать, как этого не допустить. Да и с остальными тоже. Черные над ними трясутся, им все крепости нужны. Уверен, уже распланировано, куда после восстановления и модернизации их направят. Так что если я уничтожу крепости, это будет солидная плюха. Сделай гадость другому, пусть мир будет чище. Правда, к этой идее я вернусь, когда у меня на руках будет свой корабль. А пока просто не до крепостей и не до пришлых. Своя задача имеется. Подлетев к калитке, я вытянул шнур из своего технического планшета и, подключив его к пульту управления шлюзовой, убедился, что тут действительно имеется пароль. И стал подбирать алгоритм взлома. Тут лучше самому работу провести, оно так быстрее будет. Подобрав нужную программу взломщик, активировал ее работу и, оставив планшет висеть на месте, отлетел, чуть в сторону осматриваясь. Мало ли, что интересное найду. Вроде ничего нет. Вздохнув, достал из сумки чистую тряпицу и стал оттирать скаф, начав с забрала. Пыли вокруг хватало, и почему-то я собрал на себя достаточно толстый слой. Не понимаю, я что, так наэлектризован? Да вряд ли. Приведя себя в порядок в тех местах, где мог дотянуться, отряхнулся. Потом потряс тряпицей, вызвав целый пыльный ураган. Убрал материю обратно в сумку и отлетел в сторону, где почище было. Я тут проходил уже. Изредка поглядывая на экран планшета, где высвечивался таймер обратного отсчета взлома, стал терпеливо ждать. Да уж, если взлом шлюзовой займет чуть больше 2 часов, что с компом и уж тем более и с кином дроида будет? Точно несколько суток. Ждать было тягостно. Я уже начал подремывать, когда планшет наконец пискнул, пульт управления шлюзовой был взломан. Подплыв к нему через планшет, убрал стопоры замка, снова питание батареи планшета пришлось задействовать. Но как стопоры были убраны, отключил прибор, убрав его в сумку, а дальше вручную открыл створку шлюзовой и прошел внутрь. Закрыв ее, стал также вручную качать воздух. Как показывали датчики, в доке была атмосфера. Даже не ожидал. Пара минут работы и готово. Открываю внутреннюю створку и еще из шлюзовой освещаю 2 фонарями достаточно крупное помещение. Сразу же ясно, что пусто. Нет никакого корабля или судна вроде челнока. Зато стоят ряды дроидов. Еще раз внимательно осветив док, я убедился, что перед захватом крепости тут никакие работы не велись. дроиды выстроены в линеечку. Везде порядок. Разве что вездесущая пыль. А так все как и должно быть. Оттолкнувшись, я поплыл в центр дока, продолжая осматриваться. Мое внимание сразу же привлек малый жилой модуль, что крепился на стене справа от входа. Судя по отсутствию дополнительных блоков, модуль не имел ни своей системы жизнеобеспечения, ни реактора. Управлял им явно и скин дока, да и энергопотребление шло от местного заглушенного реактора. В общем, этот жилой модуль был в простейшей комплектации, без наворотов. А жаль, привел бы модуль в порядок, запустил и снял, наконец, этот успевший опостылить скаф. Может, я со временем вообще внимания обращать не буду, но пока не привык. Медлить я не стал, у меня каждая минута на счету, так что стал осматривать ряды дроидов. Тут были целые комплексы, технические, ремонтные для обслуживания, даже отдельно стоял инженерный. Но им явно не пользовались, думаю, тут простой техник работал, а ему инженерные не подвластны. А по штату положено иметь. Долго выбирать я не стал, в доке было два универсала инженерных и четыре технических. На инженерных я даже не посмотрел, взламывать слишком долго, хотя они и серьезнее технических. Круче, можно сказать. А вот технические заинтересовали. Было по два парных типа. Меня заинтересовал тот, что имел свой реактор. У второй пары были аккумуляторы. Несмотря на 200 лет, выглядели они как новенькие. Явно ресурса мизер было потрачено. Подлетел к ближайшему дроиду и откинул на спине в районе затылка клапан. Подключил шнур технического планшета к разъему. Пошло питание и скин у дроида. К сожалению, у этой модели был именно и скин, что затянет взлом по времени. Ничего, подожду. Я выбрал подходящую программу для взлома и дал добро. Посмотрев на таймер, только скривился. Блин, 4 дня плюс еще 12 часов. Долго. Это вам не гражданский скин взламывать на челноке. Военная техника. Однако отменять приказ я не стал. Пусть ломает. Лишь прикинул, хватит ли заряда батареи для полной работы. И понял, что вряд ли. И так была серьезно разряжена. Ничего. Когда подойдет время, а это через 2 суток, я к нему еще свой медицинский подключу. Просто как источник дополнительного питания, чтобы взлом не останавливался. Иначе придется начинать все сначала и как-то подзаряжать планшет. Ждать я не стал. Еще чего. Решил пока вскрыть второй док. Это реально. У меня на медицинском планшете тоже были программы для взлома. Даже пожалел, что сразу не догадался одновременно взламывать шлюзовые 2 доков. У второго дока подсоединил планшет к пульту и стал подбирать алгоритм взлома. К сожалению, нужной программы на планшете не оказалось. Пришлось снимать рюкзак и доставать кристаллы с записями. Найдя такой кристалл, вставил в приемник на планшете и, не перекидывая программу на прибор, прямо с кристалла запустил взлом. Снова чуть больше 2 часов. Ничего, вот это можно потерпеть. Да и что делать? Томился, можно сказать, в ожидании. Все же надежда, что хоть этот док не пуст, имелась. Поглядывая по сторонам, я отметил следы плазмы на стене. Похоже, тут был бой. Посмотрев на потолок, где в нише укрывалась турель, задумчиво глянул на створку входа в док и прикинул траекторию стрельбы. Да, похоже, следы от выстрелов этой турели. Кажется, я знаю, что тут произошло. Это, конечно, только предположение, но полагаю, что во время захвата и скина в крепости в доке шли работы. И там были техники. Когда зазвучала тревога и приказ эвакуироваться, техники покинули док и были уничтожены турелью. Одно это доказывало стремительность взлома и скинов. Это единственное объяснение тому, что могло тут быть. Слишком следы незначительные. Если бы с дроидом перестреливалась турель, то следы бы вокруг нее были. Но я ничего такого не видел. А вот техника подстрелить – это вполне реально. Оттолкнувшись от потолка, я поплыл к месту поражения стены плазмой. Ну да, так и есть. Потеки крови. Тела, видимо, убрали, когда коридоры очищали. Но кровь уборщики стирать не стали. Может, к тому моменту они вообще были отключены. Людей нет? Зачем чистоту наводить? Ресурсы и энергию на это тратить. Странно, что вообще коридоры пусты. Думаю, станет понятным, что после подобных умозаключений я с нетерпением ждал, пока планшет не закончит взлом. Со скуки, только чтобы отвлечься. Даже стал делать кульбиты в невесомости. Понравилось. Между прочим, такие фигуры высшего пилотажа удавалось сделать. Сам поражался. Наконец планшет пискнул, и я стремительной ракетой рванул к нему. Убрав стопоры, проделал ту же процедуру, что и с первым доком. Тут атмосфера, кстати, тоже была. Какое же я разочарование испытал, когда, открыв внутреннюю створку, осветил зажатый в манипуляторах дока остов флотского челнока. Полностью разобранный. Ругнувшись, осветил сам док. Жилого модуля тут не было. Все было загромождено запчастями, разными контейнерами и дроидами. Вот что. Значит, док был в работе. В моем первом дроиды именно стояли в линеечку, они висели в разных местах, как тут. Закончив с осмотром дока, интересные находки, конечно, были, но не те, которые можно сразу использовать, только на будущее. Я покинул его и направился к ближайшему малому ангару. А чего время зря терять?